Проворен был и его язык, спешивший принести новость, и быстро созревали плоды Геносарской равнины. «Пусть будут деревья твои, Нефалим, полны скороспелых плодов, и пусть быстрый, хотя и не так уж великий, успех будет обетованным твоим уделом». И этот сын, тоже получив свое, отошел от постели. Старик полулежал с закрытыми глазами, в глубокой тишине, прижав к груди подбородок. А через несколько мгновений он улыбнулся. Все увидели эту улыбку и растрогались, ибо знали, что она возвещает. То была счастливая, даже лукавая улыбка, немного, правда, печальная, но потому-то и лукавая, что печаль и отказ были полны в ней любви и нежности. «Иосиф», — сказал старик, — «и 56-летний, который был когда-то 30, 17 и 9-летним и лежал в колыбели агнцем объягнившейся овцы, дитя времени, прекрасный лицом, одетый по-египетски в белое, с небесным кольцом фараона на пальце, баловень удачи, склонился, чтобы на голову его легла бледная благословляющая рука. Иосиф, отросток мой, сын девы, сын миловидный, сын плодоносного дерева у родника, плодоносная лоза, ветви которой вьются по камню стены, привет мой тебе! Владыка весны, первородный, по-своему прекрасный телец, тебе привет мой!» Яков произнес это громко и внятно, как торжественное обращение, которое надлежало услышать всем, но затем он понизил голос почти до шепота, явно желая, если не вовсе решить гласности это благословение, то хотя бы ограничить ее. Только блистоящие слышали прощальное его слово обособленному. Кто был подальше, довольствовался долетавшими до него отрывками, и уж вовсе ни с чем остались на первых порах находившиеся снаружи. Потом, однако, все это повторялось, распространялось и обсуждалось. «Самый любимый!» — слетало с горестно улыбавшихся губ. «Смело избранный сердцем ради той единственно любимой, что в тебе жила, и чьими глазами глядел ты, точь-в-точь, как глядела она однажды на меня у колодца, когда впервые явилась передо мной среди овец Лавана, и я отвалил для нее камень. Я поцеловал ее, и пастухи ликовали, лу-лу-лу. В тебе я удерживал ее, любимец мой, когда всемогущий вырвал ее у меня, она жила в твоей прелести. А что может быть слаще, чем двойственная и зыбкая? Я знаю, что двойственная чуждо духу, которому мы верны, что это глупость людская». И все-таки я поддавался исконно могучему ему волшебству. Да и можно ли всегда целиком принадлежать духу и избегать глупости? Двойственный ведь и сам. Я сейчас. Иаков я. И Рахиль. Я она, которая так трудно ушла от тебя в страну властного зова. Ибо и мне сегодня суждено уйти от тебя, повинуясь ее призыву. Она призывает нас всех. И ты тоже, радость моя и тревога, прошел уже половину пути в эту страну, и все-таки ты был некогда мал, а потом юн, и был всем, что казалось прелестным моему сердцу. Строгим было сердце мое, но мягким, поэтому перед прелестным оно не могло устоять. Призванное к величию, к созерцанию алмазных вершин, оно тайно любило отраду холмов. Речь его на несколько минут остановилась, и он улыбался закрытыми глазами, словно дух его блуждал по отрадной холмистой местности, картина которой предстала перед ним при благословении Иосифа. Когда он заговорил снова, он, казалось, успел забыть, что голова Иосифа находится под его ладонью, ибо и о нем он говорил теперь некоторое время, как о каком-то третьем. 17 лет он жил для меня и прожил для меня, по милости Бога, еще другие 17. В промежутке было мое оцепенение, была судьба обособленного, прелесть его... Преследовали, глупо, ибо ум был неотделим от нее, и ум его посрамил их жадность. Невиданно соблазнительные женщины, которые поднимаются, чтобы смотреть на него со стен, с башен, из окон, но никакой радости они себе так и не высмотрели. Тогда люди наказали его за это и засыпали стрелами злоречия. Но тверд оставался лук его, и крепки мышцы его, и руки предвечного держали его». С восторгом будут вспоминать имя его, ибо ему удалось то, что удается немногим, найти благоговение в глазах Бога и в глазах людей. Это благословение редкое, ведь обычно приходится выбирать и нравиться либо Богу, либо людям, а ему дух прелестного посредничества даровал способность нравиться и людям, и Богу.